мои сердца. Ты мне так кажешь. Решила ты испытать меня, не с собой притворяясь, не как всегда. Ветер на стене, и спит та ночь одна. Но мы только вдруг упали облака. Увлечение за 10 дней. Я должен отказаться от любви твоей, но не могу. Я люблю тебя. Я должен доказать, что не разлей вода. Увлечение за 10 дней. Я должен отказаться от любви твоей, но не могу. Я люблю тебя. Я должен доказать, что не разлей вода. Влюбить тебя решил так я, чтоб все считали, что люблю тебя. Но вот только вдруг упали облака, растаяли слова, цепи навсегда. Свободная страна, свободна ты и я. До трепета души свободна ты и я. Пускует ночью дом, свободна ты и я. Свободная в постели земляка. Yo.